Глава 26. На улице впервые за долгое время установилась солнечная погода. Утром по привычке распахнула портьеры в сторону и ухватила маленький кусочек лета. Оказывается, продолжительные холодные дожди все-таки сбили не все желтые листочки с деревьев, и теперь, когда они высохли, то распушились на осеннем солнышке. В период бабьего лета природа награждает нас особыми теплыми днями, помогая постепенно настроиться на предстоящие серьезные перемены, подготавливая к скорым холодам. Я готова к ним, но так хочется ухватить за хвост ускользающее лето. Длительный разговор с мамой по телефону не принес душевного покоя, разбередив старые раны в сердце, но непрестанная тревога отступила. Самое главное, с ней все было в порядке. Больше всего переживала за ее психически нестабильное состояние, которое могло обернуться новой трагедией. Ведь после смерти папы она словно качалась на подвесных качелях. То взлетала вверх, то резко, бездумно, поддавшись волне отрицательных эмоций, камнем падала вниз. К моему удивлению, она, лишившись моей излишней опеки, стала более уравновешенной. Только теперь понимаю, что я задушила ее чрезмерным вниманием и навязчивой заботой. Оказалось, что она подключила к поискам дядю Сережу, своего двоюродного брата, с которым не общалась и не виделась с самых похорон моего отца. Я тоже была с ним мало знакома. Лишь пару раз он приезжал к нам домой, чтобы забрать какие-то бумаги, которые мы так и не смогли обнаружить. Они нашлись чуть позже, но о находке мы попросту забыли и дальнего родственника не оповещали. Еще я видела его и разговаривала с ним в клубе секции биатлона, где я работала тренером, когда он единожды приезжал к нашему руководству. Они с мамой и раньше не были особо близки, а после смерти папы стали совсем чужими. Сейчас попыталась убедить ее, что со мной все хорошо, и совсем скоро я появлюсь дома, и мы вместе с ней за чашкой ароматного горячего чая посмеемся над случайной неразберихой, которая и запутала нашу жизнь, как клубок, загадку. Мама смеялась. Я впервые за долгое время улыбалась, глядя из окна вниз на залитую солнцем набережную, мечтая прогуляться. Закончив продолжительный разговор и пообещав обязательно звонить, я отключила вызов и положила телефон перед собой на широкий подоконник. Место мгновенно напомнило мне о ночном происшествии, поэтому я тихо вздохнула, с трудом проглотив комок тягостной неловкости. Сегодня я совсем не готова встречаться с Демьяном и снова испытывать на себе его неустойчивое настроение. «Грустишь?» Я быстро обернулась на голос вошедшего. Малой был одет в рваные джинсы и объемную толстовку, уже в кроссовках, явно настроенный на утреннюю прогулку. Он прислонился к дверному косяку плечом, засунув руки в карманы, всем своим видом показывая мне, что не боится гнева своего старшего брата, который категорически запретил ему появляться рядом со мной. «Сбежим?» – заговорщицки подмигнул мне. «Влетит потом». Мои губы сами собой сложились в жизнерадостную улыбку. «Меня точно не убьет», – хохотнул мальчишка. «А к тебе он особенно благосклонен». «Ну же, решайся», – искушал он. «Мы только погуляем и вернемся». Не думая, быстро кивнула ему и шутливо вытолкала за дверь, захлопнув ее перед его носом. Скинула халат и выдернула из шкафа дизайнерские голубые джинсы, которые проворно натянула вместе с облегающей кремовой водолазкой. Бегло посмотрела на себя в зеркало и, расчесав волосы, обула новенькие кроссовки. Квартиру мы покинули легко. Как оказалось, охрана дежурит только в парадной, но мы не спускались вниз, а к моему удивлению Миша сразу дернул меня за руку, ведя за собой вверх на один пролет до технического этажа. Незначительная помеха в виде замка, и вот мы уже на чердаке легендарной высотки. Здесь совсем не темно, не пахнет сыростью и плесенью, а через большие чердачные окна льется теплый солнечный свет, в лучах которого танцуют разбуженные и поднятые нами многолетние пылинки. Хочу остановиться и посмотреть на панораму города, который перед нами сейчас как на ладони, но малой тащит меня вперед за собой, помогая спуститься в узкий лаз соседнего подъезда. Беспрепятственно съехали на лифте вниз и выбежали оттуда на улицу, хохоча, как нашкодившие ребятишки. Только сейчас, переведя дыхание, поняла, что все это время почти не дышала, заставив замолчать бунтующее сердце. «Давай к реке!» – Михаил махнул в сторону набережной. Быстро перебежав оживленный проспект, мы неспешно пошли вдоль гранитного невысокого парапета, шутя, подбрасывая ногами упавшую желтую листву. Я остановилась, нагнулась и зачерпнула их полную пригоршню. Поднесла к лицу и глубоко с наслаждением вдохнула. Осенние листья пахнут корицей. Запахи бабьего лета всегда согревающие, с многочисленными различными оттенками. Мокрой древесины, дыма и ароматом уставшего солнца. Хочу запечатлеть их в своей памяти до следующего года. Настойчиво трезвонит Мишин телефон, но мы не обращаем на него внимания, а потом и вовсе отключаем, заговорчески улыбаясь друг другу. «Тебя ищет», — вскользь упоминает малой. Я по-детски морщу нос, и мы дружно смеемся, не желая сейчас портить украденный день. Мне очень легко с ним, с каждой шуткой и вновь выпитым стаканчиком горячего кофе, который греет мои ладони, мы становимся ближе, поэтому я чувствую себя по-настоящему счастливой. Приоткрываю ему тайны своего детства и с удовольствием слушаю его рассказы, наслаждаясь свободой общения. Незаметно для нас утро сменяет день, а на него лениво заползает сентябрьский вечер. И вот, подгоняемые зажигающимися фонарями на набережной, мы уже бежим к дому, прекрасно понимая, что нам влетит, но ободряюще улыбаемся друг другу от переизбытка восторженных эмоций. Скрываться больше нет смысла, поэтому мы идем к нужному подъезду, только сейчас замечая, что за нами едет незнакомый тонированный автомобиль. Во время нашей затяжной прогулки его не было, а теперь он медленно ползет следом. Вопросительно смотрю на малого, но он лишь качает головой, давая мне понять, что он не знает преследователей. Срываемся на бег и, забегая в большую парадную, сталкиваемся с нашей хмурой охраной, которые наверняка сбились с ног, разыскивая беглецов по всему городу. Нас, словно под конвоем, заводят в лифт и нажимают кнопку верхнего этажа. Кабина медленно тащится вверх, а я неохотно отсчитываю свой пульс, который ускоряется с приближением к роскошной квартире. Дверь открывается, и первым внутрь заходит малой, задвигая меня за спину. «Блядь!» – мгновенно взрывается разъяренный Демьян. «О чем ты думал? Ее могли убить!» Сразу исправляется. «И тебя бы зацепило! Ты считаешь, что я держу ее здесь для своего удовольствия?» Последнее сказанное им оставило горький осадок. Внутри что-то перевернулось и рухнуло вниз, заставив меня вздрогнуть от услышанного, как от хлесткой пощечины. Щеки заолели от громкой правды, и я опустила голову вниз, чтобы скрыть от разгневанного ветра свои чувства. «К себе иди!» — прикрикнул Миша. «А ты?» — отрывисто обратился уже ко мне. «Собирайся! Со мной в клуб поедешь. Выезжаем через 30 минут». «Спасибо за подаренный день!» Тихо шепнула я, проходя мимо застывшего малого, а ветер запрокинул голову вверх и зарычал, словно раненый зверь, пугая меня до дрожи в ослабевших коленях.